могут нагрянуть. А ей казалось, что он не сумеет выждать 2-3 месяца, а начнет тратить деньги завтра же. Ольга съездила на 2 дня в Питер, утрясла кое-какие вопросы с главным бухгалтером. Ей нужны были деньги, как можно скорее. Он ломался. Говорил, что те магазины, которые они открыли совместно с Ольгой, только-только начали приносить прибыль. «Так купи их у меня сам», — предлагала Ольга. «На какие шиши?» — прибеднялся бухгалтер, откровенно рассматривая ее ноги. «Ты должен мне помочь?» Ольга села ему на колени. Его руки побежали по ее телу под одеждой. «У меня нет таких денег, ты же понимаешь? А наследство ты получишь не ранее, чем через полгода. К тому же завещание». «Разве было завещание?» «Наверное, было, я не знаю». «Мне очень нужны деньги, сделай что-нибудь». И он сделал, прямо в кабинете, коротко и просто. «Послушай», — сказал он ей, отдышавшись, — «думаю, выход найти можно. Ты хочешь купить крупную вещь, насколько я понимаю. Правильно?» «Угадал». «Из какой области?» «Из области недвижимости. За пределами». «Это правильно», — одобрил бухгалтер и внимательно пригляделся к Ольге. «Да, он был слабым человеком, кто отрицает? Женщины и деньги были основными его слабостями, что тут поделаешь? Но чего он больше всего терпеть не мог, так это женских хитростей. Дурочек обожал, одаривал их не скупясь, не сожалея потом, а вот таких проныр, как эта Ольга, надо же, кто бы мог подумать». «Купив кредит», — посоветовал он наконец, — «на первый взнос я тебе наскребу, а потом буду выплачивать частями». «Составляй договор». Уезжать нужно было срочно. Времени оставалось в обрез. Родственники могли нагрянуть в любой момент. «Завтра», — пообещал бухгалтер, — «встретимся завтра». В Энск Ольга вернулась во всеоружии. Первый взнос за дом в Финляндии был внесен. Договор о продаже магазинов с полным расчетом в течение 3 месяцев получен. Теперь нужно было окончательно избавиться от Марка. Осуществить план оказалось гораздо сложнее, чем придумать. С раннего утра ее обуял беспричинный страх. То казалось, что кто-то ходит по дому. Она прислушивалась. Ей чудилось, что скрипят половицы. Ольга несколько раз обошла дом на всякий случай. Конечно, никого в нем не было. У старухи такая система безопасности, что шевельни кто-нибудь хотя бы ставни снаружи. Тут же оглушительно ревела сирена. Отделение милиции находилось достаточно далеко от дома, но соседи сразу высыпали бы на улицу. В конце концов, собственные страхи рассмешили Ольгу. И чего она боится? Какой такой грех на душу берет? Кому нужны эти люди? Недаром их выселили из города подальше за 30 километров в чащу леса. Не станет их, никто и не заметит, только вздохнут с облегчением. Нет, и слава богу. Да и кому ее искать потом? Кто будет разбираться? Но все-таки то, что предстояло совершить этой ночью, ввергало ее в панику. Все, что она до сих пор уже сделала, не оставляло ей никаких надежд. Она жгла за собой мосты. Ей было не вернуться. Она теперь могла двигаться только вперед, навстречу своей финской мечте. Туда, где нет неблагодарной дочери, где нет отвратительных пьяных мужиков, где прошлое стирается из памяти под шум ветра. До ближайшего поселка она добралась на попутной машине. Дальше 5 километров прошла пешком. Обратного маршрута она не продумала заранее. Собиралась вернуться на проселочную дорогу и поймать попутку до города. Торопиться ей будет не нужно, никто не сможет ее догнать. Ведь она собиралась спалить этот лесной дом дотла. А что? Полыхающий летом лес, по телевизору каждый день говорят об этом. Лето стоит жаркое. К середине мая дожди прекратились. Пожар — это ерунда, кто будет разбираться? Ольга шла по лесу и пыталась унять бурю, разыгравшуюся у нее внутри. Все было запланировано заранее, кроме этой бури.